Через несколько минут после вулканического взрыва взрывная волна, покрыв расстояние в 80 километров, докатилась до столицы. Комната закачалась. Юкинага, все еще не отходивший от двери, невольно оглянулся на окно. На западе небо уже покрылось серым дымом извержения. Взрыв горы Фудзи, который произошел в 13 часов 11 минут, в тот самый момент, когда речь премьера достигла кульминационной точки, снес кратер Хоэй на юго-восточном склоне на высоте 2700 метров над уровнем моря и до неузнаваемости изменил склон, обращенный в сторону Готенба, где образовалось более 20 новых больших и малых кратеров, одновременно выбрасывавших пепел, вулканические бомбы и газ. Вулкан Фудзи, дремавший более 250 лет, проснулся. Почти в то же время начались вулканические взрывы пика Этидзен на юго-восточном склоне Фудзи, горы Аситака и горы Камияма в Хакоме. Прилегающие районы покрыл толстый слой пепла. Прервалось сообщение на шоссе Тона в районе Готенба, на железнодорожных линиях Такайда и Новая Такайда между городами Нумадзу и Фудзи. В районе Мисима разорвало рельсы. Шоссе, ведущее из Фудзи в Адавару, засыпало вулканическими бомбами. Извержение длилось 2 часа, затем наступил короткий перерыв, а в 15 часов 40 минут вершину Фудзи вновь потряс сильный взрыв. Она рухнула. Между местом, где прежде находилась гора, и горой Тайха в северо-восточной части провинции Яманаси образовался новый кратер. Вырвавшийся из него гигантский поток лавы устремился вниз по склону и, как 900 лет назад, во время извержения 1082 долину Аокихара. Лава завершила свой путь в озерах Нининако и Матосуко, поглотив все окрестные деревни и гостиничные комплексы. Но эти два извержения явились всего лишь прологом последовавшему за ними взрыву гигантской силы, который, как считали, во много раз превзошел взрыв 864 года. Второе извержение длилось около 6 часов. Затем Фудзи 4 часа отдыхал. Как это часто бывает при вулканических взрывах, за эти 10 часов над Хаконе, Адаварой и западной частью префектуры Канагава пронесся страшный, похожий на потоки грязи, ливень. В ночь на 14 марта в 1 час 26 минут в Нидзаве, Кофу, Нумадзу и Сидзуоке произошли сильные землетрясения, а через 3 минуты гигантский взрыв поднял на 300 метров в воздух то, что осталось от вершины Фудзи. Разлом, прошедший по склону северо-запада на юго-восток, расколол Фудзи на 2 части, полностью видоизменив ее облик. Это извержение было результатом взрыва древнего вулкана, в течение 20 тысяч лет отдыхавшего глубоко в недрах теперешней горы Фудзи. Энергия взрыва составила 7 на 10 в 24 степени эрг, а общий объем эффузивного материала вместе с 2 предыдущими извержениями 6-7 кубических километров. В префектурах Яманаси, Сидзуока и Канагава от вулканического пепла, бомб, лавы и ударной волны погибло более 20 тысяч человек. После взрыва произошло оседание Фудзи. Вулкан стал ниже на 700 метров, а весь прилегающий район опустился более чем на метр. Облик горы стал неузнаваем. Прекрасный конус, воспетый со времени Маньё, издавна считавшийся символом Японии, превратился в 2 безобразные горы. Рваный уродливый разлом тянулся с северо-запада к юго-востоку, а со стороны префектур Канагава и Яманаси был виден страшный, как инфернальный котел, гигантский кратер с неровными краями, поперечник которого составлял несколько километров. Пепел выпал в огромном количестве. В районе Адавара его слой достиг 2 метра, в Кофу — 1. На улицах Токио тоже лежал 10, а то и 20-сантиметровый слой пепла. Пепел покрывал даже взлетные дорожки аэропорта Нарита, находившегося в 140 километрах от места извержения. Затем произошло еще более чудовищное явление. Сместились берега в устье реки Фудзи. Однако даже гигантский взрыв Фудзи был только началом предстоящих катаклизмов. Через 3 дня сильнейший взрыв потряс Осаму. Его энергия составила 4×10^24 эрг. Поток лавы двинулся к востоку и мгновенно затопил шоссе Аниасидаси. Вслед за этим открылись кратеры, расположенных южнее гор Иситака-Яма и Ханары-Яма. Лава и пепел заполнили весь район между городами Комора и Карудзава. Шоссе и туннель на перевале Усухи были засыпаны пеплом и затоплены лавой. Вулканическое извержение, начавшееся прямо под отелем, расположенным у горячих источников Синкасава, на северо-западном склоне Осамы, открыло канонаду на склоне пика Эбоси. Прекратилось сообщение через перевал Тарий. Города Цумакой и Уэда на Синсю были отрезаны друг от друга. Осама бушевал целую неделю. Активизировался и вулкан Хатакаяма на севере префектуры Гумма. Лава устремилась в озере Дамутако и перекрыла верховье реки Тонегава. Из-за землетрясения и разломов рухнула плотина Фудзивара, открыв дорогу потоком горячей воды, хлынувшим из района источников Миканами.